Александр Кронос, Аутим, книга 1, глава И. Чувства добираются до нервных узлов волнами, накатывают постепенно, как будто пробиваются через какую-то защитную стену. Боль, жажда, голод, слабость, зенками не зыркаем. Кто очнулся, на выход, давайте, зомби сраные, шли. Голос врывается в уши, оглушая и вызывая злость. Хочется найти его источник и затолкать этому уроду язык в задницу. Веки поднимаются с трудом. На ресницах какая-то клейкая дрянь, которую надо бы отодрать. Но руки еле шевелятся, я их хоть и чувствую, но поднять не могу. Наконец, открыв глаза, промаргиваюсь. Бесполезно, все так же режет сухостью. Какого хера происходит? Где я? Большой зал с металлическими стенами. Навскидку, 100 на 100 метров или около того. Плетущиеся куда-то доходяги, больше похожие на живых мумий. Тощие впалые животы, тонкие конечности, шаркающие шаги. Такого толкнуть, он сразу рухнет. Делаю движение вперед и понимаю, что меня что-то фиксирует на месте. Твою мать! Опущенный вниз взгляд дает понимание того, что мои ноги не отличаются от конечностей мумий. А сдвинуться я не могу, потому что меня держит какая-то тягучая субстанция. Благодаря ей я не рухнул. Но теперь из-за нее же не могу сделать шага вперед. Рывок, еще один. Это похоже на трепыхание комара, завязшего в паутине. Но я постепенно продвигаюсь. Давайте, сучьи ублюдки, выгребайте. Кто не справится, отправится назад. Лишние рты нам тут ни к чему. По воздуху прокатывается звук того же голоса, и я нахожу глазами его обладателя. Какой-то мужик, стоящий около выхода, куда и стремятся доходяги, уже освободившиеся от пут. Только сейчас замечаю, что ни на одной мумии нет одежды. Все полностью голые. А вот говорун полностью укомплектован. Ботинки, штаны и что-то еще, надетые под странного вида бронежилет. Что интересно, огнестрела нет. Только тесак, что висит на поясе, да второй нож поменьше, с другой стороны. Так, а почему у него должен быть огнестрел? Я ведь только что целенаправленно обшарил фигуру взглядом, пытаясь найти что-то из оружия. Из-за чего? Секундой до меня доходит очень простая вещь. В памяти отсутствует собственное имя. Да что там, я вообще ни хрена не помню. Ничего, что касается моей жизни. Зато знаю, как разобрать и почистить автомат. Охранник снова кричит, и я вовсю налегаю на нити субстанции, что меня фиксируют. С большим трудом освобождаю правую руку и с ее помощью разрываю ту, которая перехватывает корпус. Теперь можно достать зубами до нити, блокирующей левую руку. Потом принимаюсь за ноги. Первый шаг вперед. Меня качает из стороны в сторону, как и остальных. Сука. Может, у меня и временная амнезия, но внутри есть железобетонное убеждение, что мое тело не должно быть таким. Никак не должно. Еще полметра вперед. Удержать равновесие. Продвинуть правую ногу вперед. Перенести вес. Гребаное дерьмо. Не думал, что просто идти, это так тяжело. Равняюсь с одним из доходяг, что также по черепаше движутся к выходу. Девушка. Тело заляпано остатками паутины, груди усохли, торчат одни соски. Справа от нее мужик, с которого свисают бесформенные куски кожи. Был жирным до того, как что, где мы? Именно этот вопрос я и пытаюсь задать охраннику на входе, который продолжает покрикивать, подгоняя освободившихся. Остановившись рядом, разжимаю рот, выталкивая из себя слова. Где мы? Тот недоуменно смотрит на меня, а потом принимается заливисто ржать. Конкретно ты в жопе, идиот. Шел, зомби. Заткнись и шагай, дальше все объяснят. Всполох злости рождает мысль, что будь я в норме, можно было бы сейчас впаять ногой в пах, потом вытащить его же маленький нож и сразу полоснуть по горлу. Но я еле передвигаю ноги, а этот ублюдок полон сил, сытый легко меня прикончит, если возникнет необходимость. В коридоре становится проще. Он широкий, но все добравшиеся сюда придерживаются стен. Идут, цепляясь за них руками, опираясь, отталкиваясь. Так надежнее, когда под руками есть какая-то опора. Сухость в глотке такая, что даже слюны почти нет. Что с нами всеми сделали? Кто и почему, я ничего не помню. Это временная херня или так теперь будет всегда? 30 метров, которые я прохожу за долгие 5 минут. Если мы им нужны, то почему не организовать все более логично? Одна каталка или пара крепких мужиков в помощнике, и не было бы этой вереницы мумий, бредущих вдоль стены. Уже добравшись до конца коридора, Фиксирую еще одну деталь интерьера. Небольшой, зависший в воздухе дрон, держится в воздухе за счет почти полностью бесшумного винта, а внизу виднеется сфера камеры. За нами наблюдают, кто, зачем, перед комнатой, в которую ведет коридор, задерживаюсь, оценивая обстановку. По сравнению с тем громадным залом, из которого мы вышли, здесь относительно небольшое помещение. В центре стоят двое с какими-то устройствами в руках, сбоку от них еще одна пара, девушка и парень. Последний сильно отличается от первых, если те в штанах и футболках, то этот в черном комбинезоне, и у него единственного есть что-то напоминающее огнестрел в кобуре на правом бедре, правда слишком уж большое и несуразное для пистолета. Девушка тоже выделяется на фоне всех присутствующих. Обувь на платформе, полупрозрачная рубашка, сквозь которую проглядывает тело, и короткая кожаная куртка, а еще взгляд. Если все остальные смотрят отстраненно, то эта цепка изучает каждого заходящего, как будто приглядывается к мясу на продажу. Каждый из заходящих отправляется к первой парочке в футболках, которые с ним о чем-то переговариваются и отправляют дальше. Пока медленно шагаю к ним же, успеваю рассмотреть всю процедуру. Вот парень с планшетом что-то тихо говорит Муми. Второй подводит к его голове устройство, похожее на сканер. Еще одна фраза, которую мне не разобрать, и тощего мужика, заляпанного обрывками паутины, отправляют дальше. Когда я оказываюсь рядом с ними, парень упирает взгляд куда-то в район плеча. QR578T. И кто ты у нас? Взгляд перемещается по экрану, и тот хмыкает. А как? Ладно, придется чуть повозиться. Я пытаюсь выдавить из себя вопрос, но на этот раз горло не хочет подчиняться. Зато голос подает второй мужик, небрежно помахивающий своим сканером. Опять какой-то именной, нахер с ними возиться, вся партия высушена, они сдохнут через пару дней, а кто выживет и так имена получит. Паренек косится на него, а потом бросает испуганный взгляд куда-то за мою спину. Инструкция. Штраф захотел, его собеседник тоже смотрит наверх и затыкается. Немного одутловатое лицо остается недовольным, но вслух ничего не говорит. На что они там смотрели? Единственное, что приходит на ум, тот самый крохотный дрон. Значит, эта парочка боится наблюдения, вернее, того, кто сидит на той стороне и контролирует процесс. Все, будешь бродом. Давай, скон, активируй его. Второй щелкает кнопкой на рукоятке своего устройства и поднимает, поднося его к моей голове. Тот, что с планшетом, на момент замирает. Потом поднимает глаза на меня. Теперь скажи про себя, интерфейс. Пошатнувшись, с трудом удерживаю равновесие и произношу слово. Перед лицом появляются зеленые надписи. Брод. Социальный рейтинг. 5 пунктов. Финансовый счет. 30 кредитов. Статус. На рассмотрении. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрения. Отсутствуют. Планшет одобрительно кивает. Успешно. Шагай дальше. Там все расскажут. Еще момент, и я медлю. Не хочется покидать место, где я могу получить информацию, но потом все же делаю шаг вперед. Сейчас я даже слова сказать не могу, наладить коммуникацию не выйдет. К тому же эти двое явно выполняют свою работу, в которую не входит информирование таких, как я. На этот раз коридор оказывается куда короче и заканчивается вытянутой в длину комнатой, на потолке и стенах которой установлено что-то вроде разбрызгивателей. Как только внутри оказывается человек, они включаются, поливая его струями остро пахнущей жидкости, растворяющей паутину. Равновесие выходит удержать не у всех. На моих глазах напор сбивает женщину с ног, и после двух неудачных попыток встать, она ползет вперед на четвереньках. Мужик, идущий следом за ней, решает не рисковать и сразу опускается вниз. Мозг работает с большим скрипом, но все-таки отмечает, что жидкость льется неравномерно. Напор становится то слабее, то сильнее. Причем с одинаковым временным разрывом. За счет этого я и прохожу душевую на своих ногах. К концу перед глазами все немного плывет из-за запаха. Но есть и плюс. На коже не осталось ни одного шматка клейкой субстанции. Только высыхающая жидкость. Вот дальше происходит неожиданное. Я оказываюсь в постепенно расширяющемся зале, где сталкиваюсь с парой мужчин, рядом с которыми несколько тележек, больше напоминающих вагонетки. Штаны, футболки, ножи ничем не отличаются от персонала, что встречал нас раньше. Только у этих иная задача. Первый наклоняется к ползущей женщине и ставит на пол упаковку из 4 небольших бутылок воды. Потом бросает что-то похожее на консервную банку и пакет с вещами. приветственный бонус от щедрого нулевого яруса. Поняв, что та вцепилась в банку и пытается ее открыть, не сильно толкает ногой. «Да не здесь жри, сука ты тупая, ползи дальше». Угрозы в его голосе нет, скорее легкая усталость. Но женщина все равно ползет, таща за собой все подарки. Мужик, который пытался пересечь душевую на четырех конечностях, остался где-то сзади. Поэтому следующим вперед иду я. Приветственный бонус нулевого яруса. Выбирай скамейку и жри. Отбирать у других запрещено. Со мной общается другой раздатчик, который оказывается более словоохотливым. Пытаюсь заставить свое горло задать вопрос, но сзади уже вываливается еще двое таких же, как я. Плюс внутренности начинает сводить от запаха еды. Да и жажда сейчас такая, что кажется, готов опустошить цистерну воды. Шаг вперед, еще один. Четыре маленьких бутылки воды, банка консервов и одежда. Все это кажется легким, но только не в случае, когда ты дистрофик, качаемый ветром. Взгляд, затуманившийся после душевой, немного проясняется, и я понимаю, что здесь действительно есть скамейки. Они стоят справа и слева, начинаясь в середине зала и идя к стене, с промежутком в полметра, и все ближайшие уже заняты мумиями. Впрочем, до них добрались не все. Кто-то скрутился на полу, прижав руки к животу. Другие яростно пожирают содержимое консервных банок или присосались к воде, устроившись прямо в проходе. Найдя свободное место, кладу свои пожитки рядом. Достав одну бутылку, трачу добрые 10 секунд на то, чтобы открутить крышку, и делаю осторожный глоток. Вода, вроде обычная, хотя сейчас я бы и не заметил, будь с ней что-то не так. Тело требует влить в него все содержимое полностью, и приходится приложить серьезные усилия, чтобы удержаться от соблазна. Я не знаю, где оказался и ни грамма не понимаю в происходящем, но каждый из прибывших сюда сильно истощен. Даже большая порция обычной воды может привести к проблемам. Поэтому я пью мелкими глотками, постепенно вливая в себя всю бутылку. Вернув емкость на место в пластиковой упаковке, перехожу к банке. В 2 метрах от меня, еще один мужик вскрыл свою и пальцами вытаскивает куски мяса, запихивая его в рот. Запах стоит такой, что дико хочется сделать то же самое. Организм немного отошел от первого шока и ощущает полноценный яростный голод. Крутя банку в руках, чувствую, что у нее странно толстое дно. Быстрый обзор показывает, что не просто так. Снизу небольшое кольцо. Саморазогрев, чуть помедлив, тяну за него, и банка действительно начинает быстро нагреваться. Ставлю рядом с собой, ожидая завершения процесса. Легкий щелчок. Все, можно вскрывать. Выждав еще пару секунд, открываю крышку, которая поддается неожиданно легко. Тут тоже не обходится без сюрпризов. Как выясняется, из нее можно выдернуть что-то вроде ложки. Получившийся прибор напоминает оригинал весьма отдаленно, но вполне годится для использования. Единственной проблемой становится оборвать тонкую полоску наружного металла, убрав острые зазубрины. Для этого есть свой шов, но пальцы слушаются меня с трудом. К тому же желудок сводит от запаха разогретого мяса. Когда заканчиваю, вижу движение слева и разворачиваюсь, машинально выставив ложку в качестве оружия. Приближающийся мужик все это хорошо видит, но все равно делает попытку добраться до моей банки, проскочив мимо меня. Сил на то, чтобы драться, нет. Поэтому не сильно бью его в колено. Этого хватает, чтобы тот отшатнулся в сторону и едва не рухнул на теплый металлический пол. Комната моментально наполняется пронзительным писком, который режет по ушам. А один из встречавших нас мужчин резво бежит в нашу сторону, на ходу доставая тесак. Говорили же, нельзя отбирать еду. Сраные зомби, куда в вас только лезет? Покушавшийся на мои консервы мужик стоит на месте, ошарашенно смотря перед собой. Потом начинает хрипеть. Наказание? Бя. За что? За то самое, кусок дебила. Все, считай, пожрал. Шагай, сука. На последнем слове, он хватает нарушителя за плечо, разворачивая к стене. Не успеваю я удивиться, как одна из ее частей отъезжает в сторону, открывая еще один проход, в который заталкивают мужчину. Интересно, свои консервы он уже съел, но вот вода и пакет с вещами остались на скамейке. Куда его? Под арест? На казнь? Берусь за банку, но тут перед глазами всплывает сообщение. Приносим свои извинения за инцидент. В качестве компенсации вам начислено 10 кредитов. ХМ. Занятная у них схема. Подцепив ложкой кусок теплого мяса, закидываю его в рот и, сдерживая себя, медленно пережевываю. Повторяю еще несколько раз, на треть опустошив банку. Потом останавливаюсь. Желудок уже начало резать, кишечник бурлит. Судя по обстоятельствам нашего здесь появления, мы выползли из состояния, похожего на анабиоз. И сейчас тело постепенно приходит в себя. Слева кого-то рвет. Еще один мужик катается по полу, воя от боли. Почти все сожрали выданную им еду, не думая сдерживаться. Но есть и исключения из правил. Например, щуплый темноволосый азиат, который разместился почти напротив меня, и с интересом косился на пакет одежды, что остался после нарушителя. Разочарованно выдохнув после того, как его вместе с водой забрал охранник. Помимо него, еще человек 10 сдержали первый порыв и старались есть постепенно, не пытаясь сожрать все выданное за один подход. Вторую порцию еды я закинул в себя через 15 минут, когда организм слегка утих. Тогда же выпил воду, которая оставалась в первой бутылке, после чего потянулся к прозрачному пакету. Шорты и футболка, весь комплект одежды, который нам выдали. Скромно, но хотя бы что-то лучше, чем таскаться везде голышом. В одежде психологически комфортнее, плюс она обеспечивает хотя бы минимальную защиту. Одеться вышло с трудом, конечности приобрели некоторую гибкость, а тело слушалось лучше. Но меня все равно качало из стороны в сторону, дважды чуть не свалился прямо на скамейку. На то, чтобы прикончить содержимое банки, у меня ушло около получаса. Плюс в организм была влита еще одна бутылка воды. Тело уже вовсю начало перерабатывать поступившую пищу, а помещение постепенно наполнялось людьми. Теперь они заполняли все пространство вокруг, вплоть до самой широкой части зала. На глаз, не меньше пары сотен человек, может быть больше. Разница между заползающими новичками и теми, кто уже успел слегка прийти в себя, была налицо. Первые трясущимися руками пытались вскрыть банки и бутылки, а вторые с определенной жадностью косились на их запасы. Но инцидент с нарушителем, которого запихнули в сразу же закрывшийся проход, был жив в памяти. Попыток грабежа я не наблюдал. Зато некоторые начали переговариваться между собой, глотки промочились и слова удавалось выпихивать куда проще. Сам я оставался на месте, сохраняя молчание, но по долетающим обрывкам слов понял, что ситуация всех остальных не сильно отличается от моей. Никто ничего не помнит о своей жизни, но при этом почти все что-то припоминали, что-то о своих профессиональных навыках. В какой-то момент поток новичков иссяк, а пара охранников отошла от прохода. Секунда, и двери в другом конце зала с легким шипением разъехались, пропуская внутрь пятерых вооруженных людей. Глава 2. Вошедшие были одеты иначе. Черные штаны с карманами, бронежилеты. У двоих были разгрузки, еще один мог похвастаться тактическим поясом. Правда, с оружием они подкачали. У одного на бедре болталось подобие кобуры, из которой торчал обрез. Еще один был вооружен револьвером, который я сразу распознал. У остальных было только холодное оружие. Два топора, что-то посихожее на биту, телескопические дубинки, ножи и пара кастетов, что были прицеплены к поясу последнего из вошедших. Группа вышла в центр зала, проходясь по нам изучающими взглядами. Тот, что тащил на бедре обрез, презрительно поморщился, а вооруженный револьвером начал говорить: «Я Арбон, один из командиров отряда «Кальмар». Сейчас вы не понимаете, где находитесь и не знаете, что делать. Я скажу вам, вы в пекле. Тут не выжить в одиночку. Мы, гордые бойцы «Кальмара», несущие знамя выживания, готовы вам помочь и принять каждого желающего к себе в качестве стажера». Зал немедленно загудел. Самые бодрые выкрикивали вопросы, другие только пытались это сделать, добавляя шума в общий фон. Оратор взмахнул рукой, требуя тишины, и гомон немного утих. «У нас нет времени. Всего несколько минут, по истечению которых вы должны будете покинуть это помещение и отправиться в большой мир, где вас не ждет ничего, кроме боли и страданий. Без помощи вы сгинете. Как я уже сказал, мы готовы предоставить вам свою защиту и принять в качестве стажеров. Гарантированная пайка еды, мирный сон и обеспеченное выживание. Но и вы должны кое-что сделать для нас». Выдержав короткую паузу, продолжил: «Сейчас у каждого из вас есть 30 кредитов. В знак своих добрых намерений, вы передадите нам 25 из них. Все равно вы не сможете ими распорядиться, как надо. Считайте это платой за входной билет. Теперь время решать. Те, кто хочет вступить в ряды отряда «Кальмар», подходите ко мне, я объясню, что делать. Остальные, на выход». Мгновение тишины. Потом с места поднимается тот самый мужик с отвисшей кожей, что шел передо мной, и довольно бодро ковыляет к экипированной пятерке. Его рывок провоцирует цепную реакцию. К рекрутерам валит целая толпа. 25 кредитов в обмен на защиту, и место стажера. Подвох настолько очевиден, что его даже не надо искать. Думаю, будь у нас еще час времени, количество добровольцев, рвущихся в ряды славного отряда «Кальмар», сильно уменьшилось. Но они выбрали момент грамотно. Люди напуганы, не понимают, что происходит, и готовы на многое, чтобы получить чувство безопасности. Пропустив мимо себя троих мужчин, которые ковыляли к кальмарам, я засунул пустую консервную банку и ложку в пустой пакет из-под одежды. Впихнув его в карман шорт, подхватываю пластиковую упаковку, в которой еще две небольшие бутылки воды, и бреду к выходу. Боковым зрением замечаю щуплого азиата, который движется в том же направлении. На момент возникает мысль, что возможно стоит объединить усилия и выйти наружу не одному. Кто знает, что нас там может ждать. Хотя, чего ждать от этого тощего парня, я тоже не знаю. А подставлять спину неизвестному — такая идея меня совсем не радует. Впрочем, перед самым проходом мы с ним все-таки сталкиваемся, переглядываемся. Потом вместе смотрим на спину мужика, который зашел в коридор перед нами. Он уже почти добрался до конца, как раз поворачивает за угол. Азиат предпочитает еще подождать, а я, слегка помедлив, шагаю вперед. Судя по всему, происходящее содержало какую-то логику. Значит, убивать нас на месте никто не планирует. Шаги давались проще. После еды организм стал чувствовать себя намного лучше. До конца узкого коридора, который закрывала очередная металлическая дверь, я добрался довольно быстро. Легкое шипение, и створка отъезжает в сторону. Как только шагаю вперед, перед глазами появляется надпись: «Приветствуем вас. Вы выгружены в сектор 117 нулевого яруса. Внимательно ознакомьтесь с пунктами памятки. 1. Каждый обитатель нулевого яруса имеет право на безопасность и неприкосновенность его вещей. 2. Каждый обитатель нулевого яруса имеет право на выполнение свободных заданий. 3. Каждый обитатель нулевого яруса имеет право повысить социальный рейтинг и покинуть ярус. Желаем вам удачи. Вам дается время на ознакомление до следующего утра. В качестве бонуса вы получаете право на 2 бесплатные ночевки». Эти строки текста, они что-то мне напоминали. В голове крутилась какая-то мысль, но вспомнить я ее никак не мог. Сзади снова зашипела дверь, пропуская вперед азиата, и я двинулся дальше. Еще один постепенно расширяющийся коридор с металлическими стенами, и я оказываюсь в каком-то подобии тоннеля, если его можно так назвать. Потолок высотой не меньше 30 метров, на котором горят светильники. Ширина, как минимум, около 40 метров. Вдоль металлических стен натыканы странные конструкции. Не сразу доходит, что это жилье. Каждый кусок площади оформлен по-разному. У кого-то груды тряпья, кто-то спит на практически настоящем матрасе. Единственное, что их объединяет, — маниакальное желание отделиться друг от друга. Кусками листового металла, чем-то напоминающим кирпичи, ящиками. Справа от меня слышится женский голос: «Хочешь разобраться, где ты, зомби? Давай объясню. 20 кредитов, и ты будешь знать все необходимое для выживания. А еще за десятку можешь получить удовольствие». Поворачиваю голову. Женщина лет под 40. В завязанной под грудью засаленной футболке и таких же шортах. Местная шлюха, что пытается выцыганить у новоприбывших деньги. Не так эффективно, как пятерка кальмаров, но и предложить она может куда меньше. Развернувшись, иду налево, повернувшись спиной к торговке любовью. Как ни странно, та даже не пытается выругаться вслед. Вместо этого озвучивает то же самое предложение азиату. А я шагаю дальше по тоннелю. Ноги болят, и переставлять их получается с изрядным трудом. Но состояние куда лучше, чем сразу после паутины. Сейчас я жалею, что не подумал оглянуться, чтобы понять, откуда мы вообще появились в том зале. Но на тот момент мозги почти не работали, было сложно принимать верные решения. Не сказать, что сейчас они были в полном порядке, но я могу хотя бы как-то оценивать ситуацию. И брел по тоннелю, жадно впитывая информацию. Сам тоннель тянулся далеко, насколько я мог видеть, как минимум, на несколько километров. В стороны уходили от норки разной ширины. Какие-то были похожи на совсем узкие коридоры, другие намного шире. Несколько раз попадались люди. Один раз, спешащая куда-то компания из 5 разноформатно одетых мужчин, которые мимолетом скользнули по мне взглядами и помчались дальше. В другой раз это был парень в черном комбинезоне с бронепластинами на корпусе. Такой же был на том, что сопровождал девушку. Этот с ухмылкой глянул на меня и сплюнул на пол, что-то тихо проговорив. А еще здесь тоже присутствовало наблюдение. Большие сферические камеры, установленные под потолком. В принципе, вполне стандартная конструкция. Я уверен, что видел похожие раньше. Возможно, меньшего размера, но технология все равно была знакомой. Вот дронов я пока больше не видел. Люди, отдыхающие в своих домах вдоль стен, молча провожали меня взглядами. Впрочем, ни одного меня. Впереди плелся еще десяток таких же доходяг, а за моей спиной вытягивалась цепочка из таких же, как я. Основная масса решила двинуться за остальными и повернула налево. Справа показалась ниша, в которой было установлено что-то похожее на киоски. Я медленно свернул, решив проверить, что это такое, и от стены отлепились трое парней. С линцой двинулись мне наперерез, преграждая путь. Доступ платный, зомби. 10 кредов и можешь закупаться. Идущий первым решил не ждать, пока я подойду вплотную, и озвучил требование, когда я был еще в нескольких метрах. Я остановился и, медленно повернув голову, показал пальцем на ближайшую камеру. Да, а парни за этими камерами в курсе? Лидер небольшой банды хмурится, покосившись на цепочку людей, которая растянулась за моей спиной. Потом издевательски ухмыляется. Ты серьезно? Тощий зомби грозит мне контроллерами? Ты даже не представляешь, куда попал, кусок мяса. Плати или проваливай. Еще раз прокручиваю в голове все события последнего часа и медленно шагаю вперед. Что-то мне подсказывает, ты абсолютно ничего не можешь сделать, пока за нами наблюдают. Хочешь сказать, я ошибаюсь? Парень внезапно движется ко мне, обходя полукругом. Машинально нашариваю в кармане консервную банку. Оружие так себе, но другого у меня нет. Но главарь не собирается нападать. Встав спиной к камерам, подходит почти вплотную. Думаешь, такой умный? Все зомби кому-то платят. Или подыхают. Ты не сможешь вечно жить на двух бульварах или зависать в кольцах. Рано или поздно сунешься в коридоры и встретишься нам. Помни об этом, зомби. Помни и оглядывайся, сука. Договорив, сразу отступает назад и с беззаботным видом направляется дальше по тоннелю. Двое подручных, смерив меня злобными взглядами, идут следом, а я приближаюсь к заинтересовавшим меня конструкциям. Так и есть, что-то вроде торговых терминалов, с прозрачными витринами и обозначенными ценниками. Первым изучаю тот, что с оружием. Топоры, ножи, биты, телескопические дубинки, тесаки, кастеты и хреновина, которую я сначала принимаю за странный пистолет. В принципе, он им и оказывается, но всего лишь пневматикой, которая стреляет резиновыми шариками. Цены тоже не радуют. Самый хреновый нож стоит 150 кредитов. Телескопическая дубинка обойдется уже в 700, а пневматику можно купить за 2000. С моими 40 кредитами тут пока делать нечего. Соседний терминал, продовольственный, уже знакомая бутылка воды обойдется в 2 кредита. Емкость на литр, 5 кредитов. Странный черный брикет в прозрачной упаковке, названный дневным рационом, стоит 7. Саморазогревающихся консерв тут нет. Основная категория товаров – разномасштабные упаковки дневных рационов и воды. Плюс квадратные хреновины, которые подписаны, как галеты. И как это ни странно, шоколад. 50 кредитов за плитку. Третья конструкция предлагает одежду. Футболки, шорты, штаны, ботинки, сандалии. Дополнительный ассортимент – легкий бронежилет, налобные фонари и батарейки к ним. Защита стоит 2000 кредитов, обувь – 1500. Сука. Надежда на то, что сейчас выйдет улучшить свое положение, быстро пропадает. Максимум мне хватит на еду. Организм ее, безусловно, требует, но я рассчитывал на нечто большее. Эй, мужик, слышишь? Повернув голову, вижу тощего старика, который до этого ютился около стены, а сейчас заполз в нишу. Сонг прав, зомби действительно платит всем. Информация – это жизнь. Почему бы тебе не заплатить старику херцу? Много не надо, пару кредитов, чтобы было, что жрать. Сам видишь, что у меня с ногой. А я взамен расскажу тебе все, что нужно для выживания в этом месте. Правая конечность у него и правда не совсем в порядке. Опухшее и неумело перебинтованное колено намекает на тот факт, что в ближайшее время старик не будет способен на активную деятельность. 2 кредита. В свете увиденных цен, не так много. Маленькая бутылка воды. Но кто сказал, что он не сможет меня обмануть? 1 кредит сразу, Второй после твоего рассказа. Как передать? Тот криво усмехается, недоверчивый. Но это хорошо. Зомби, что верят всему подряд, долго не живут. Давай только отойдем в сторону, чтобы спокойно поболтать. Там и передашь кредит. Теперь приходится ждать, пока он доползет до своего дома. Проходящий мимо азиат окидывает нас двоих задумчивым взглядом, но в итоге проходит мимо, направляясь к терминалам. А старик наконец добирается до места и, дождавшись, пока я опущусь на одно колено рядом, тихо озвучивает: «У тебя имени еще нет, поэтому просто подумай о том, чтобы сделать транзакцию Херцу на один кредит». Я произношу нужную фразу, и перед глазами появляется надпись: «Вы собираетесь отправить один кредит на счет жителя нулевого яруса, Херца. Подтверждаете?» «Да нет», — хмыкнув, произношу про себя, да и вопрос исчезает. Вместо него появляется сообщение о том, что я отправил один кредит на счет другого жителя нулевого яруса. «Вообще-то у меня есть имя, Брод». Старик довольно ухмыляется, глядя перед собой. Потом переводит взгляд на меня: «Ты бы лучше об этом молчал, парень. Именные зомби, они такие, нестабильные. На тебя сразу насядут все отряды, а если откажешься идти под крыло к одному из командиров, то в один прекрасный день получишь пару ударов ножом в темном переходе. Лучше пока молчи, и не переводи никому больше деньги, имя будет видно сразу». Заявление интересное. Жаль, я не знал об этом раньше, до того, как перевел ему деньги. Тогда бы расплатился бутылкой воды, которая как раз столько и стоит. «Где мы? Что это за гребаное место? Почему я ничего не помню?» Тот откидывается на металлическую стену, разглядывая меня. Проведя в таком положении несколько секунд, снова подается вперед, тихо шепча: «Нулевой ярус, сектор номер 117». В голове появляется мысль, что Херц издевается, но старик сразу же продолжает: «Никто не знает, где мы. Теории до задницы, но они так же верны, как слова шлюхи о том, что она девственно непорочна. Но тебе это и не нужно. От нулевого яруса до контроллеров все равно не добраться». Я кашусь на проходящих за спиной людей и задаю вопрос: «Нулевой ярус чего?» Старик кривит губы, качая головой: «Не знаю, парень. Мы нулевки, наше дело пахать и не отсвечивать. А теперь запоминай. Сейчас ты на Восточном бульваре. Есть еще Западный. Если пройдешь еще пару сотен метров, выйдешь на Центральную, которая их связывает. По ней же можно добраться до колец. Их тоже два, Западное и Восточное. Там средоточие нашей жизни, зомби. Выпивка, бабы, нормальная еда, настоящая торговля. Спят там же. Тебе ближе к Восточному кольцу. Повернешь направо на Центральное и через 700 метров уткнешься в него. У тебя есть право на бесплатный ночлег первые две ночи». Объясняет он вполне понятно, да и информация кажется полезной. «Но сейчас меня куда больше занимает другое. Почему ты называешь меня зомби? Из-за чего никто не в курсе, где мы? Кто-то ведь должен был оказаться тут первым и знать все». Херц с сожалением усмехается: «Все, кого выгрузили сюда недавно и никак себя не показал, это зомби. Многие такими и остаются на всю свою жизнь. А первые? Я тут давно, парень, и не видел никого, кто пришел бы сюда другим путем. Все попадают одинаково, выгружаются в зале, проходят приемку и бредут дальше. Твою же мать, значит, каждый, кто здесь живет, угодил сюда так же, как и я с остальными бедолагами. Но никто не попробовал выяснить, что здесь происходит. Верится с трудом, и никто никогда не пытался выяснить, что тут творится». Губы старика снова разжимаются в легкой ухмылке. «Пытались. Каждый, кто дойдет до 300 баллов социального рейтинга, может покинуть сектор. Говорят, что с 1000 можно проскользнуть на первый ярус и подниматься выше и выше. Но это может запросто быть брехней, зомби. Отряд Истина, предшественники Кальмара, их ядро в полном составе покинуло сектор. Собирались дойти до 100-го, где должен быть переход наверх. У каждого социальный рейтинг был выше 1000. Обещали прислать гонца, как только дойдут, чтобы остальные знали, выход есть». На момент замолчав, печально опускает глаза: «Никто не вернулся. До тамбура их провожали всем сектором. 3 года с тех пор прошло, а от них никаких вестей. 11 вооруженных до зубов бойцов». На секунду перед глазами все мутнеет. Организм намекает, что было бы неплохо отдохнуть, а еще поесть. А каким должен быть путь до 100-го? В какие секторы вообще есть выходы? 118-й и 116-й, куда Истина и ушла. Из Западного кольца можно выйти в 214-й, а из восточного раньше можно было уйти в 95-й. Расположение кажется слегка хаотичным, но нумерация наталкивает на другую мысль. Почему они ушли именно в 116-й? Почему не пошли другим путем? Собеседник косится на поток коллег по несчастью, что бредет по тоннелю. В 118-й лучше не соваться. Не знаю, что там, но трое наших как-то хотели попытать счастье после конфликта с истиной. Через тамбур ушли целыми и увешанными оружием. Назад вернулся один, истекающий кровью и окончательно спятивший. Его сразу засунули в медстанцию, скинулись кредитами, вылечили. Информация – ценная вещь. Командир истины лично ждал, пока выйдет. Но тот так и остался сумасшедшим. Бормотал и бормотал про зверей и твари из 116-го. Мгновение медлит, потом снова бросает взгляд мне за спину. Еще один вопрос и все, парень. Или плати больше. Несколько секунд я раздумываю. Информация кажется важной, но это все на будущее. А кредиты мне могут пригодиться сейчас. Да и отдохнуть тоже стоит. Возможно, тогда в голову придут совсем другие вопросы, которые окажутся куда более ценными. Старик же никуда не денется. Как здесь зарабатывают кредиты? Хотя бы один правильный вопрос, зомби. Утром будет список заданий. Выбери то, что тебе подходит и дерзай. Или загляни к Кармелите в западное кольцо, как окрепнешь. Понравишься, заживешь, как сыр в масле. В голове сразу возникает вопрос, кто такая эта Кармелита и почему ее имя разительно отличается от остальных. Но Херц всем своим видом показывает, что лимит информации на сегодня полностью исчерпан. Когда перевожу второй кредит и с усилием встаю на ноги, старик уже кричит одной из проходящих мимо мумий, предлагая свою консультацию. Я же, подтянув спадающие с тощего тела шорты, шагаю к терминалам. Еще одна бутылка воды, один ежедневный рацион и две таблетки универсальных витаминов, которые, судя по описанию, должны помогать телу восстанавливаться. Уходит 19 кредитов. Столько же остается у меня. Брикет прячу в левый карман шорт, а бутылка отправляется в пластиковую упаковку, где остается место еще для одной. Теперь дальше, на Восточное кольцо. Посмотрим, как выглядит один из двух местных центров мира. Глава 3. Свернув на перекрестке направо, я добредаю до его конца и понимаю, что жители сектора не сильно заморачивались с названиями. Восточное кольцо явно получило свое из-за формы. Что-то вроде круглой, построенной из металла пещеры, в стенах которой виднеется немало проходов. Вдоль стен проходит 10 круговых террас, к которым ведут подъемы. А в центре гигантской рукотворной пещеры я вижу строение. Достаточно сделать пару десятков шагов, чтобы понять, там точно подают еду. Тянет запахом настоящего жареного мяса, а до ушей доносится смех людей. Впрочем, судя по количеству конструкций, одной едой дело не обходится. Несколько выбравшихся вместе со мной доходяг движутся как раз к центру. Но я выбираю другой путь, сворачиваю к ближайшему подъему, параллельно рассматривая окружные террасы. Надо понять, куда мне стоит отправиться. Под потолком висит десятка-полтора массивных камер, но не факт, что они есть внутри. А сейчас я никак не смогу дать отпор. На первой же террасе мне машет рукой мужик в легком бронежилете и топором на поясе. Тебе сюда, зомби. Давай. Бесплатная ночевка за счет заведения на первые две ночи. Губы кривятся в усмешке, а я машинально бросаю взгляд в сторону проема, на который он показывает. Делаю один шаг в его направлении, но потом останавливаюсь. И секунду подумав, разворачиваюсь. В 10 метрах в стене есть выступ, скорее всего предназначенный для использования в качестве скамейки, но и для сна тоже сойдет. Эй, сраный зомби, тебе сказано, тащи свой зад в отстойник и прижми его там. Охранник обозначает движение в мою сторону. Правда, дальше 1 метра не проходит, хотя и выглядит яростно. На правой руке тонкая полоска белой ткани. Такие же были на пятерке бойцов, что ввалилось к нам, занявшись вербовкой. Тоже кальмар. Добредя до выступа, убеждаюсь, что отсюда видны сразу 5 сфер под потолком и выкладываю свое богатство на теплый металл. Ты меня слышишь, вообще, зомби, тебе сказали валить внутрь. Ты какого хера яйца мнешь? Повернувшись в сторону приближающегося охранника, прикладываю усилия, чтобы оскалиться. Мы под камерами, мужик. Собираешься убить меня на виду у этих ваших контролеров? Тот хмурится, злобно пялись на меня, но дальше не идет. Нет там никаких контролеров, сука. Только гребанный холодный комп, который к херам слетел с катушек, давно и надежно. А вот теперь разговор приобретает интересный оборот. С чего ты это взял? Никто ведь не выбирался наверх, даже до первого яруса не доходили. Мужик уже открывает рот, чтобы ответить, но потом захлопывает его и с досадой плюет на пол. Хер с тобой, лежи, дрыхни, сука. Но после двух ночей тебе все равно придется платить. Еще какое-то время ожидаю, но охранник уже потерял ко мне всякий интерес. Вернувшись на свою позицию, я откупориваю бутылку воды, мелкими глотками потягивая ее, заодно выпив одну из купленных таблеток. А по металлической лестнице наверх поднимается азиат, скользнув взглядом по террасе, игнорирует охранника и быстрым шагом проходит мимо меня, к следующему выступу. Быстро он восстанавливается. Я еле двигаюсь, а этот парень перемещается в быстром темпе. Мужик с топором угрюмо качает головой, глядя ему вслед. Потом выходит к лестнице. Здесь прохода нет. Давайте, зомби, валите к другому подъему. Вот и подтверждение. С ночевкой внутри точно не все так просто. Не зря охранник отгоняет людей, чтобы те не видели, каким путем пошли мы с азиатом. Допив бутылку воды, какое-то время просто сижу на месте, опершись спиной о металлическую стену. Организм впитывает воду без прежнего жесточайшего бурления внутри. Но чувствую я себя так, как будто голодал десятилетиями. Слабость, боль в мышцах, туман перед глазами. И всего двое суток, чтобы прийти в относительную норму. Взяв брикет, разрываю упаковку и осторожно надкусываю. Резиновая маслянистая субстанция, без всякого вкуса. Но желудок реагирует однозначно, требует еще. В итоге я съедаю половину, зубами отрывая небольшие куски. Когда заканчиваю, освещение внезапно сменяется. Желтый свет пропадает, теперь сверху льется тускло-красный. Со стороны центра кольца доносятся выкрики. Судя по тональности, там кто-то неплохо надирается. Задорно визжит какая-то девушка. Местный бомонд окунулся в ночные развлечения. Хотя, как по мне, если вся разница заключается в режиме света, то ее как бы и нет. На виду у камер, обокрасть меня не должны. Но оставшуюся половину брикета я на всякий случай прячу в карман. С водой такой номер не пройдет. Поэтому две оставшиеся бутылки ставлю между своим телом и металлической стеной. Надеюсь, почувствую, если кто-то попытается до них добраться, пока я сплю. Проснувшись, я с трудом разлепляю глаза. Вокруг все в белом свете. Где бы я ни был, похоже, именно так здесь обозначают утро. Спустив ноги на пол, принимаю сидячее положение и проверяю свои вещи. Все на месте, за ночь ничего не пропало, а тело настойчиво требует еды и воды. Открыв одну из двух бутылок, делаю пару мелких глотков. Потом поднимаюсь на ноги и принимаюсь шагать из стороны в сторону. 10 в одну сторону, 10 в другую. Охраны нигде не видно. Хотя вчера на террасах было немало бойцов. Они так напрягались из-за новичков, чтобы забрать по 30 кредитов у каждого, с учетом местных цен. Выглядит не слишком логично. Даже полсотни человек дадут им всего 1500. Цена одной пары ботинок, которые тут на каждом из членов отряда, не сходится. Когда количество шагов переваливает за сотню, решаю, что тело достаточно разогрелось. Опустившись на металлический пол, принимаюсь за отжимания. Силы в тощих руках хватает на то, чтобы поднять исхудавшее тело целых 8 раз. Потом наступает пора приседания и пресса, и вся цепочка по новой. Мне нужно восстановить форму, быть достаточно боеспособным для выживания. Пока тело тренируется, мозг обрабатывает вчерашнюю информацию. Сейчас я чувствую себя на порядок более бодрым, и всплывает немало новых вопросов. Например, огнестрел. Я видел настоящий обрез и револьвер. Сомневаюсь, что это красивые поделки, выполненные из дерева и металла. Раз так, здесь должен быть доступ к огнестрельному оружию, но в терминалах его нет. Холодное, которое в изобилии присутствует у местных, в продаже есть, как и пневматика. Но ничего похожего на полноценный пистолет или револьвер я там не заметил. Еще момент, экипировка. Черные комбинезоны с бронепластинами, которые я видел, в терминалах их тоже нет, как и разгрузок с тактическими поясами. Значит, здесь должны присутствовать иные источники товаров, доступные не всем. Второй подход упражнений наглядно продемонстрировал, что телу нужен отдых. Я едва не рухнул на камни от боли в сведенных мышцах. Поэтому осторожно перемещаюсь на выступ, где после нескольких минут отдыха отпиваю воды и, достав вчерашнюю половину брикета, принимаюсь за нее. Возможно, здорового человека Такой рацион действительно мог обеспечить всем необходимым на целый день, но судя по чувству голода, которое только отчасти притупилось, моему истощавшему организму таких брикетов требуется куда больше. Расправившись с едой, выпиваю вторую таблетку витаминов. Что-то мне подсказывает, именно из-за них я проснулся куда более бодрым, чем вчера, а мозги включились в работу. Консервную банку, замотанную в полиэтилен, снова отправляю в карман. Последнюю бутылку оставляю в пластиковой упаковке, которую беру в левую руку. За неимением сумки или рюкзака временно подойдет для того, чтобы таскать вещи. Поднимаюсь с выступа, шагая к ступенькам, когда за спиной слышится голос. «Постой, зомби, надо поговорить». Оборачиваюсь. Тот самый мужик, что вчера выступал от лица кальмаров, с револьвером на поясе. «О чем?» Тот подходит ближе, продолжая разглядывать меня. «У тебя же есть имя, верно? Вот же сучий херц. Подозрения у меня появились еще вчера, когда стало понятно, что с ночевкой в Восточном кольце не все так просто, а старик целенаправленно отправил меня именно сюда. Теперь же все оформилось в подтвержденный факт. Тут вроде у всех есть имена». Мужик усмехается. «Почти все свежее мясо, это обычные номерные зомби. Если тебе дали имя, значит, в прошлом ты чем-то отличился». Интересное развитие беседы. «В прошлом? С чего он вообще это взял? Отличился чем именно? И в каком прошлом? Ты знаешь, где мы были до того, как попали сюда?» Арбон отрицательно качает головой. «О прошлом тебе тут никто ничего не расскажет, зомби. Ходят слухи, что есть вещи, которые могут пробудить память, но я таких ни разу не видел. А отличиться ты мог чем угодно, об этом можно только гадать. Мы точно знаем только одно: если зомби дают имя при выходе из приемки, значит, в нем что-то есть. Я сам был именным, когда выгреб из приемного зала 10 лет назад. Теперь лейтенант, не совсем понимаю, к чему он клонит, но тут мужчина продолжает. Хочу предложить тебе присоединиться в качестве настоящего стажера, а не как остальные. Как только поднимешь социальный рейтинг, станешь полноценным членом отряда. Контракт я тебе сейчас могу сбросить в интерфейс, ознакомишься. А вот это было неожиданно. Точечная вербовка. Почему? Только из-за того, что паренек с планшетом присвоил мне имя. Или они знают что-то еще? Не зря же встречающий удивился, когда посмотрел на экран. Что ты обо мне знаешь? Какие данные были на том планшете? Лейтенант кривит губы в усмешке. Этого тебе тоже никто не скажет. Приемкой занимается Кармелита и ее технари, но у них строгие правила, нарушить которые никто не рискнет. Так что, пойдешь к нам, в одиночку ты сгинешь, зомби. Имя это статус, но оно тебя не накормит, не обеспечит оружием и не даст возможности поднять социальный рейтинг. А ваша партия высушена до костей, адаптироваться за пару дней не выйдет. Приложив некоторые усилия, скалюсь в ухмылке. Знаешь, я попробую, и посмотрим, что из этого получится. Судя по лицу, собеседник ожидал не совсем такого ответа, но дальше давить не пытается. Молча разворачивается и медленно шагает дальше по террасе. Я же продолжаю свой путь, к спуску вниз. Оказавшись на полу, сталкиваюсь с группой людей. Десяток моих вчерашних коллег по несчастью, за спинами которых семеро вооруженных бойцов. Огнестрела ни у кого нет, но зато у двоих вижу кобуры с пневматикой. Один из вяло бредущих впереди мужчин вдруг поворачивает голову ко мне. «Сука! Почему не сказал, что внутрь нельзя, тварь?» Слова звучат невнятно, он явно не отошел от своего состояния, а претензия заставляет удивиться. У каждого человека своя голова на плечах, и никто не в ответе за его поступки, кроме мозга, что находится внутри этой самой головы. Переговаривающиеся кальмары замолкают, окидывая меня взглядами. Один подталкивает в спину отстающего. «Бодрее, зомби, бодрее, перебирайте ножками, скоро отдохнете». Последняя фраза заставляет всех бойцов заржать. Похоже, отдых у новичков будет не самым приятным. Один из десятерых внезапно останавливается на месте, медленно поворачиваясь к экипированным мужикам. «Я не пойду, вы не имеете права, нам никто ничего не объяснил, вы не можете нас заставлять». Кальмары переглядываются и снова ржут. «Ты, сука, решил, что мы тебе что-то должны объяснять? Контракт перечитай, сраный номерок, и шагай давай, я никуда не пойду». «Так нельзя». Мужик, похоже, собирается стоять до последнего. Остальные начинают оглядываться на него, и один из сопровождающих их бойцов, плотно сбитый черноволосый мужик с щетиной, подходит почти вплотную к спорщику. «К кладет руку на топор. Делаю первое предупреждение. Невыполнение прямого приказа, грубое нарушение контракта. Делаю второе предупреждение. Отказ от работы, грубое нарушение контракта. Приказываю продолжать движение. Мятежник разглядывает что-то в воздухе перед собой. Вылетели сообщения, то есть все происходит на законных основаниях, если здесь можно использовать такой термин. Слушайте, я просто хочу, чтобы нам объяснили суть происходящего. Никто из нас ничего не понимает, а вы? Его обрывает брюнет. Делаю третье предупреждение. Повторное невыполнение приказа. Через секунду его правая рука с топором поднимается вверх. Еще момент и оружие опускается, врубившись в череп возмутителя спокойствия. Остальные ошарашенно отступают назад, а выдернувший из раны топор боец окидывает взглядом девятерых живых стажеров. У вас приказ, зомби. Тащите свои дистрофические задницы вперед. На этот раз возражений ни у кого не имеется, вся группа послушно бредет дальше. А я поднимаю голову, рассматривая камеры наблюдения. Кто бы ни использовал их, он только что одобрил открытое убийство. Угрозы для членов отряда не наблюдалось, нужды в немедленной казни дезертира не было, это очевидно. Тем не менее, человеку позволили раскроить череп на открытом месте. Взгляд цепляется за нишу, в которой стоят знакомые конструкции, и я решаю проверить, насколько совпадает ассортимент товаров. Приблизившись, прохожусь взглядом по прозрачным витринам. Все то же самое, один в один, как в терминалах, которые стояли в тоннеле. Выходя наружу, вижу шагающую к подъему девушку. Внешний вид разительно отличается от всех остальных. Обтягивающий топ, сквозь который проступают торчащие соски, короткие розовые шорты, демонстрирующие миру очертания половых губ. А на лице остатки косметики, ночь у нее, похоже, прошла весьма бурно. Что пялишься, зомби? Ты почему вообще один шляешься? Сучонок похотливый, голос наполнен уверенностью в своей силе и правоте, что резко контрастирует с внешним видом. Потом девушка останавливается, удивленно подняв брови. А, так ты тот самый именной, который решил в одиночку выживать. Идиота кусок, потерявшая интерес шлюха бредет дальше к лестнице, а я машинально морщусь. Сучий херц, мать его за ногу, дернула меня тогда сунуться к этому старику. Впрочем, если посмотреть с другой стороны, всех индивидуалистов все равно бы взяли под колпак. Есть имя или нет, у кальмаров все равно нет никакого резона давать кому-то спокойно жить. Но в моем случае ситуация усугубляется отклоненным предложением. После такого, эти парни точно станут за мной присматривать. Еще раз выругавшись, я поплелся к выходу из кольца. Если смотреть на расклад логически, то стоило согласиться на предложение. Но я нутром чувствовал, что не продержусь долго под чужим командованием, а еще мне нужен оперативный простор и возможность свободного перемещения. Последние мысли заставили ненадолго погрузиться в самоанализ. Значит, что такое оперативный простор, я помню, а своего настоящего имени вспомнить не могу. Брод, это вообще что? Больше похоже на кличку или позывной. Еще так называют переправу через реку. Но где я и где река? Почему тот парень с планшетом решил присвоить мне именно такое имя? Рандом. Или в этом есть какой-то смысл? Размышляя, я добрался до перекрестка с восточным тоннелем. Назвать эту хреновину бульваром, мой язык все еще не поворачивался. Проще так, теперь я смог оценить его габариты ясным взором. И, пожалуй, тут совсем не несколько километров. Не знаю, насколько он длинный, но я не видел конца тоннеля, ни справа, ни слева, а дальность обзора была относительно неплохой, даже с учетом того, что белый свет оказался не таким ярким, как мне показалось сразу после пробуждения, как будто кто-то врубил лампы на половину мощности. Когда я двинулся дальше, перед глазами внезапно появилось сообщение: «Вы до сих пор не ознакомились со списком доступных заданий. Пожалуйста, откройте интерфейс и изучите задачи. Работа – это жизнь. Праздность – это смерть». Глава 4. Пройдя перекресток, я остановился около свободного места. Здесь к стенам центральной были примонтированы металлические колонны, сужающие проход. С обеих сторон от них были дома, которые скорее всего считались среди ютящихся тут людей элитными. Сразу две полноценных стены, в отличие от остальных. Открыв интерфейс, я обнаружил новую кнопку «Список дневных заданий». Задерживаю на ней взгляд, и открывается длинный перечень задач, которые я пробегаю взглядом. Ремонт, вспомогательные работы, очистка тоннелей, патрулирование и поддержание безопасности. На последнем задерживаюсь. Несколько секунд пытаюсь разобраться, как открыть и посмотреть все детали. Как выясняется, для этого достаточно задержать взгляд и дать мысленную команду посмотреть. Но когда это получается, сразу разочарованно вздыхаю. Помимо карты, где отмечены коридоры, которые требуется патрулировать, здесь имеется и описание задачи. Патрулирование тоннелей общей протяженностью в 3 километра на протяжении 5 часов. Требования. Социальный рейтинг выше 50 пунктов. Наличие как минимум одной единицы оружия у каждого патрульного. Наличие группы из 3 человек. Оплата. 90 кредитов каждому из участников группы. Возможность повышения социального рейтинга. Я не подхожу ни по одному из пунктов. А жаль. 90 кредитов за 5 часов работы. Кажутся неплохой суммой. Вернувшись в общий список, листаю дальше, просматривая все, что есть. Задач, связанных с патрулированием, еще несколько, но требования везде похожи. За исключением численности группы, я нахожу 3 задания, где требуется всего 2 человека. Но у меня все равно нет ни оружия, ни достаточно уровня социального рейтинга. Зато в процессе выходит оценить масштабы сектора. Если соотнести длину подсвеченных на карте тоннелей с протяженностью, которая имеется в описании, то выходит, что каждый из 2 основных тоннелей тянется где-то 10-11 километров. Длина центральной, которая их связывает, около 4, а вокруг настоящий лабиринт из массы разноформатных тоннелей поменьше, которые покрывают все пространство. Общая площадь сектора намного больше, чем я посчитал вчера. Переключаюсь на другие задачи, а потом обнаруживаю неприметную кнопку справа. Карта заданий. Стоит кликнуть по ней, как открывается полноценная карта сектора, и подсвечиваются все имеющиеся задания. Те, что совсем близко, светятся ярче, подальше, более тускло, а выходящие за радиус, который на мой взгляд составляет 3-4 километра, и вовсе почти не видны. Цвета тоже различаются. Например, в нескольких сотнях метрах от меня есть задача по очистке участка стены от плесени. Инвентарь для этого предлагается получить на месте, оплата за выполненную работу – 30 кредитов. Требуется 4 человека. Оно подсвечено зеленым. Но другое задание, связанное с патрулированием территории, светится уже красным. Однозначно присутствует градация по степени опасности. Именно поэтому мой взгляд тянется к алой пульсирующей окружности, которая расположена далеко от нас. Открыв ее, вчитываюсь в строчки текста. Разведка и оценка угрозы. Требования. Отсутствуют. Дополнительный инвентарь. Присутствует. Получается при взятии задания. Оплата. 500 кредитов после сдачи отчета. Гарантированное повышение социального рейтинга. Дополнительная информация. Возможно столкновение с неопознанной угрозой. Возможно дополнительная оплата за ликвидацию незарегистрированных объектов, в случае предоставления доказательств. Возможно исключительное поощрение в виде товарного бонуса. Возможно изменение социального статуса. Выглядит интересно, хотя и с однозначным подвохом. Требования нулевые, но при этом можно столкнуться с опасностью, за которую тебе выдадут массу бонусов. Не знаю, что именно здесь определяет социальный статус и какими они бывают, но вот товарный бонус, это точно оружие или что-то еще из вещей, которые здесь просто так не достать. Да и оплата в 500 кредитов, просто кричит об опасности. А незарегистрированные объекты могут оказаться кем угодно, от мутантов до отморозков, которые по какой-то причине не учтены местной бюрократией. Соваться в такое дерьмо с голыми руками и не восстановившись, это чистый идиотизм. Поэтому я шагаю дальше по центральной, приближаясь к участку стены, который предлагается очистить. 30 кредитов, не так много. Но если выложиться и выполнить 2-3 бытовых задания за сегодня, плюс столько же за завтра, то у меня появятся деньги на нож. Повышение социального рейтинга задача не предполагает, но сейчас меня больше интересует местная валюта и возможность обзавестись оружием.